был вызван из села Покровского под Тюменью в Петроград чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства для дачи показаний о личности Распутина. Комиссия получила из первых рук сведения касательно того, как был обработан оглоблей будущий член императорского триумвирата. Конечно, для того, чтобы от увода трех лошадей Егора Ивановича Картавцева подняться к уводу значительной доли монарших прерогатив Николая Романова, нужно было обладать какими-то недюжинными способностями. Какими же? Не отвечают на этот вопрос ни мелодраматический Жувенель, ни эпический Фребс. Даже Картавцев, судя по сохранившимся в архиве протоколам следственной комиссии, лишь немногое смог сказать на эту тему, хотя в свое время оказался ближе других к этой исторической личности. Настолько близко, что чуть было не остался безлошадным. Из протоколов видно, что Распутина и раньше замечали в воровстве у крестьян муки на мельнице, сена из сараев и так далее. У того же Картавцева раньше украл жерди. Ко времени появления в столице Распутину было, по-видимому, 30-32 года. Сам даты своего рождения не знал. Выходец из семьи крепкого достатка. Отец вел артель отхожего промысла, занимавшуюся погрузкой и разгрузкой барж на реке Туре. По некоторым данным, он, как и сын Григорий, одно время служил ямщиком почтовых троек на тракте Тюмень-Тобольск. Григорий еще подростком научился пить водку, слонялся большей частью без дела, женился лет 20. Примечание. Семья Григория Распутина состояла из жены Прасковьи, сына Дмитрия, дочерей Матрёны и Варвары. Родственники в разное время приезжали к нему в Петроград. В канун мировой войны дочери поступили в Петербурге в закрытое учебное заведение. Слыл он на селе драчуном, сквернословом, дрался с братом и даже с отцом, и не только до своей карьеры, а уже поднявшись в ее зенит. После случая с Картавцевым сельская община обратилась к властям с ходатайством выселить его куда-нибудь подальше. Пока прошение рассматривалось, он ушел из села сам. В странствиях начинается его преображение. В полумонашеском одеянии бродит он по монастырям и приходам, юродствует и побирается, иногда бредут вместе с ним, ночуя где попало, 2-3 странницы. Научился немного читать по-церковнославянски, усвоил манеру молиться крикливо и припадочно, бессвязно бормотать священные тексты. Речь его становится заумной и отрывочной. Потаскавшись из конца в конец России, на юге доходил до нового Афона, возвращается в родное село, теперь уже в образе Божьего человека. Юродствует и дома. Возникает вокруг него в Покровском кружок последователей, большей частью последовательниц, распространенной в то время в Сибири секты Хлыстов. Секта, о которой он узнал в странствиях, для него удобная по вкусу. Духовных книг не признает. Верит в живое слово Бога. Оное же слово передается от Бога к верующим через достойнейшего. каковым в данном случае –